Это чертов Кейси, готов познакомить с ним. Год 2009, туса MVP оставил след. Кто хотел, увидел свет, кто завис, подрезал сленг. Твой успех отчасти наш, удивись от правды, мэн. Здесь заражает дело, подымать из рэпа деньги. Забудь свой рэп про хасл и про гэнгсты, вас там нету. И по процентам 9-9 это просто фейки. В России или в Кейси хип-хапа нету под бейсом. Это чертов Кейси, видно, как тут дышит каждый, чей взгляд под модной маркой. А кто бог с пустым карманом, кто для кого был маном, но стал братом после траблов. А кто живет, пытаясь видеть среди тучи спама? Мы строим храмы хипа-хапы, я и моя флава. Со мной десяток пару хоми, в чьих словах есть правда. Пока ты думал, как бы в своем прикиде Барби начать читать про Саус, ты сразу пролетаешь. Это чертов Кейси, в обойме хилоки. Новости, улицы, на каждый бит то, что мутим мы. А что сможешь ты создать и дать на стрит? Не фуфло, не дешевый фит, за бабло ты сгнил. Попса или халтура, культура глубже, чем ритмы в строках. Побойся бога, ты лоб. Лопнешь, едва ли прыгнешь за мной, я этим давно болен. Пользы меньше не стало, я больше не парюсь. Ведь дует ветер и Кейси мой парус.